Тони, раздался обеспокоенный голос Фаджа. Все в порядке. Фадж взял бокал и подозрительно проводил взглядом директора Хогвартса до его кресла. Ну-ну, сделаю вид, что поверил. Гарри, когда думаешь встретиться с лордами, чем быстрее, тем лучше. И не забудь про королеву Англии. Фадж кивнул головой. Я все устрою. Ах да. Фадж достал из кармана миниатюрную папку и увеличил ее размеры. Гермиона, твоя последняя просьба перед вашим отбытием. Я все сделал. И еще, Гарри, мне очень жаль. С этими словами Фадж передал им папку с документами и вздрогнул. Дверь распахнулась, и в дверь вошел трехметровый викинг. Викинг осмотрел присутствующих сквозь глазницы черепа цепким взглядом, и не менее цепким взглядом была осмотрена и сам кабинет. В руках викинга блеснул огромный топор с двумя лезвиями и светящимися рунами на них. Огромные доспехи сияли от изобилия мелких цепочек рун. «Хагрид», — скривился Гарри, — «ну ей-богу, ну ладно доспехи, но шлем-то ты чего напялил?» Поведя могучими плечами с двойными наплечниками и хрустнув стальными перчатками, также усыпанными цепочками рун, викинг снял рогатый шлем, сделанный из черепа неизвестного монстра. Фадж присмотрелся в лицо незнакомца и удивленно ахнул. «Хагрид, Рубиус Хагрид, это правда вы, господин министр?» Кивнул Хагрид и задумчиво посмотрел на череп, потом на Гарри и вновь на свой экзотический шлем. «Чё такого? Ты еще скажи, что по школе прошел в этом?» Хагрид вновь пожал плечами, а Гарри закатил глаза. «Хагрид, ну не в школе же, ты еще скажи, что здесь безопасно. В замке Морганы тоже вроде было безопасно, пока в него не заполз Василиск. Он просто хотел познакомиться со мной. Ага, а по дороге решил перекусить фламелем. Хорошо, что я был неподалеку и зарубил гада. И в результате не он сожрал вас, а вы сожрали несчастного змея. А о том, как фламель его потрошил, я вообще молчу. Фламель был под моей защитой. Я был в своем праве. А что касается того, кто кого съел, так это еще вопрос. Некий волшебник, не будем на него показывать пальцем, превратился в сумеречного дракона и смел все мясо Василиска. Ну, почти все. Николас в последний момент успел выхватить для нас кусочек. Пока шла перепалка, профессора уже расселись по своим местам и с любопытством наблюдали за перепалкой. Нарцисса, как обычно, села рядом с Тревором. Хагрид задумчиво посмотрел на профессоров и спросил: «Неужели я так изменился?» Хмыкнул лесничий, и хищными движениями, словно ртуть, перетек от дверей ко столу. «Изменились?» – изумился министр. «Да не то слово. Где ваш живот?» Фадж с завистью смотрел на бугры мышц, которые с трудом скрывали доспехи, и с ужасом на гигантский топор, от которого веяло смертью. От предыдущего слегка полноватого полувеликана остался только рост. В прошлом Хагрид любил пропустить пару кружечек. Правда, кружечки были размером с хорошее такое ведерко. Да и бочонок, из которого ему наливали, подозрительно быстро становился пустым. Нет, нахрюкавшегося в зюзю лесничего никто никогда не видел. Чтобы напоить полувеликана, нужно очень сильно постараться. Но излишнее употребление алкоголя все же сказывается на внешнем виде Хагрида. И первое, что бросалось в глаза, это пивной животик и слегка заплывшее лицо. Да и походка у лесничего была косолапой. Теперь всего этого больше не было. Волосы на голове были аккуратно расчесаны и заплетены в косички. Борода была подвергнута той же процедуре. В косичках были вплетены амулеты, вырезанные из костей магических животных, и фонящие, судя по всему, защитной магией. Но больше всего Фаджа поразила походка Хагрида. Плавные, почти бесшумные шаги. От прошлого увольня не осталось и следа. Отныне Хагрид олицетворял собой прообраз тех самых викингов из древних легенд. Огромные и кажущиеся неповоротливыми со стороны, но быстрые и смертоносные на деле. Хищник, воин и убийца в одном флаконе. Профессора со своих мест во все глаза рассматривали Хагрида. «Директор Тревор, господин министр». Хагрид приветственно кивнул и задумчиво посмотрел на кресло. «Мои извинения», — буркнул гигант и на мгновение нахмурился. Кожаное кресло преобразилось в самый настоящий трон, стилизованный в виде дракона. Стоило Хагриду поднести секиру к лапе дракона, как та ожила и схватила за ее рукоять так, чтобы секира не мешала, но в то же время всегда была под рукой. «Я несколько поправился, да и доспехи весят немало». Хагрид устроился на троне и осмотрел профессоров. «Не верю своим глазам», — изумился Фадж. «Бесполочковая магия». «Как?» — Хагрид нахмурился. «В магических джунглях, созданные Мордридом, не место волшебным палочкам. Там нельзя стоять, выводить в воздухе различные кренделя и выговаривать зубодробительные слова заклинания. На это просто нет времени. Вас просто сожрут. Желание, концентрация и магический результат. Либо вы там станете равным Мерлину, либо вы станете очень мертвым. Мордрит был психом, раз додумался создать такое. С одной стороны, конечно, неплохо. Идеальная защита центра домена. А центр домена, то место просто уникально. Такая богатая флора и фауна. Там собраны все исчезнувшие виды магических животных и растений. Николас едва инфаркт не словил, когда увидел все это богатство. «Домен?» – переспросил Флитвик. «Гарри и Гермиона не сказали?» – удивился Хагрид. «Мы не успели», – сказала Гермиона. «Но мы не против, если ты сам все расскажешь. Домен?» «Профессор Флитвик», – начал свой рассказ Хагрид. «Замок Морганы находится вовсе не в пространственном кармане, как все думают. Он находится в самом, что ни на есть, демоническом домене. Там есть воздух, земля и все необходимое для жизни, даже искусственное солнце. В центре стоит величественный замок, окружает его весьма внушительный город, размером, где-то с Лондон. Многоэтажных домов, конечно, нет, но масштаб города поражает. Но я там редко был. Город пуст, словно после чумы. Унылое место, хоть по-своему и красивое. Дальше идут леса, поля и сады. Горы тоже есть, озера, даже пустыня имеется. И все это дело буквально кишит магическими животными и растениями. Как мы поняли, к созданию этого великолепия Моргана лично приложила руку. А вот дальше, на границе домена, там похозяйничал Мордрит. Все же он был психом, пусть и гениальным. Джунгли. Центр домена окружают самые настоящие джунгли, которые создал Мордрит. Сами же джунгли населяют магические чудовища, созданные Мордритом. И да, они действительно производят магию. Прям, как драконы и единороги. Когда я зарубил одного, мы еле откачали Николаса, после того, как тот изучил монстра. Насыщенность магии, кровь монстра и внутренние органы просто запредельны. Я думал, кровь единорога является одним из сильнейших магических ингредиентов. Так вот, это не так, кровь единорога и рядом не стояла с кровью магических чудовищ, что создал Мордрит. Удивительно, воскликнул профессор, ведущий уроки по магическим животным. Же говорил, что, я не вижу ничего удивительного, отрезал Хагрид. Там все живое, трава, растения, деревья, листья и лианы. И когда я говорю, что растения живые, то я именно это имею в виду. Растения наделены разумом, извращенным и кровожадным, но разумом. Я уже не говорю о чудовищах, что создал Мордрит. И там постоянно идет самая настоящая война. Растения пытаются убить и убивают монстров из крови и плоти, чтобы сожрать их. Монстры убивают и поглощают растения. Растения, в стеблях которых вместо сока течет самая настоящая кровь. И все это копошится, рычит и ползает. А звуки, что издают джунгли? Звуки тех, кто ест и тех, кого едят. Растения сражаются с растениями. Монстры грызутся с монстрами. Вишенкой на торте заключается в том, что хищные растения, как и монстры, ощущают боль. Понимаете, от количества смертей, все джунгли буквально пропитаны энергией боли и страданий. Каждые 100 лет по местному времени, когда количество некроэнергии достигает определенного предела, территория домена расширяется. Джунгли отступают от центра ближе к краю, освобождая место для более мирных магических существ. Конечно, придумано здорово, но все равно, Мордрит был психом. А, Флитвик посмотрел на секиру, и Хагрид понял вопрос. А это моя гордость. Сам выковал и зачаровал. Николасу нужны были еще монстры для изучения и ингредиентов для экспериментов. Я от него уже в туалете прятаться начал, чтобы он отстал. В кабинете раздался смех Гарри и Гермионы. Он не отстал, всхлипнула Гермиона. Он караулил Хагрида возле дверей туалета и высказывал ему обиду на то, что один полувеликан стоит между легендарным алхимиком и вожделенным монстрами Мордрита. Хагрид хмыкнул. Я понял, что с живого меня этот фанатик не слезет. Вот и пришлось засесть за учебу. К счастью, библиотека в замке оказалась шикарной. Библиотека Хогвартса и рядом с ней не стояла. Кстати, я сделал копии большинства книг. Ну, те, что успел выучить. Гермиона была против давать мне оригиналы. Мадам Пинс, я потом вам сундучок передам. Хранительница библиотеки Хогвартса смотрела на Хагрида глазами полными обожания. А можно посмотреть вашу секиру поближе? Не унимался Флитвик. Хагрид нахмурился, но потом нехотя кивнул. Вот он взял за рукоять секиры, и руны на ней вспыхнули с новой силой, словно оружие обрадовалось тому, что хозяин взял свое детище в руки. Вот лесничий положил свое оружие в центр стола и предупредил: «Не вздумайте дотрагиваться. Когда я ковал ее, то пропитал своей кровью. Также я провел часть ритуалов магии крови, что лично модернизировал и улучшил. Да, профессор, это не первое оружие, что я создал. Я много чего сотворил, а это мой шедевр. Так что этот артефакт разумен. Смотрите, чтобы он ваши шаловливые ручки не отрубил. Он может». Несколько профессоров начали по очереди накладывать чары. Руны на секире время от времени недовольно вспыхивали и гасли. «Не шали», — предупредил секиру Хагрид. Спустя 20 минут профессора изумленно посмотрели на Хагрида. «Хагрид», — прокашлялся Флитвик, — «вы сказали, что сами создали это?» «Ну да, в смысле от начала до конца, в том числе чары, руны, элементы магии крови и чего-то еще, что я не могу определить». Гарри усмехнулся и сказал: «Магия душ. Хагрид, помимо всего того, что вы сказали, освоил магию душ. Перед вами живое оружие уровня Экскалибура, а может и получше легендарного меча будет. Понимаю ваше недоверие, но как Хагрид уже сказал, время в домене течет быстрее, чем за его пределами. Да и Николас следил, чтобы Хагрид не отлынивал от учебы». «Верно», — сказала мадам Пинс, хранитель библиотеки Хогвартса. «Как говорится в легендах, Моргана забрала Мордрида в свой замок, когда тот был совсем ребенком, а спустя пару лет Мордрид вернулся оттуда уже зрелым мужчиной. Так что», — продолжил Гарри, — «Хагрида было много времени, чтобы углубить свои знания. Я уже не говорю о магии старой религии. Да и нельзя там было находиться волшебнику, который слабее того же Дамблдора. Нет, в центре домена еще ничего. Там нормально и вполне безопасно. Не опаснее нашего запретного леса. Но вот чем ближе к краю домена. Магия старой религии», — задумчиво пробормотал Тревор. «Хагрид, насколько хорошо вы освоили данный раздел магического искусства?» Гарри хмыкнул. «Скажем так, директор, если Волан-де-Морт решит сразиться с Хагридом, я поставлю не на темного лорда». «Как интересно», — протянул Тревор. «Тут подумал, Хагриду было бы неплохо продемонстрировать свои новые возможности. Если вы, конечно, не против». Хагрид пожал своими могучими плечами. «Вот и договорились», — сказал довольный Тревор. «Как мы только все подготовим, мы вас предупредим. А пока я хочу сделать объявление. Скоро состоится собрание Визингамота. Присутствие там профессоров Хогвартса обязательно». С одного из портретов раздался кашель. «Да, лорд Салазар Слизерин, я помню. Я лично прослежу, чтобы в тот день ваши портреты также были перенесены туда». «Благодарю вас», — сказал один из основателей Хогвартса. «А теперь, давайте расскажем лорду Поттеру и его супруге о наших достижениях. Начнем мы с вас, мадам Пинс». Хранительница библиотеки кивнула головой. «Хочу обрадовать вас, лорд Поттер, что пропавшие или утерянные экземпляры книг из нашей библиотеки теперь полностью восстановлены. И все это благодаря нашему министру магии». Фадж самодовольно улыбнулся и кивнул головой. «Хочу заметить», — сказал министр, — «что очень важную роль в этом нужном деле сыграла страничка Хогвартс, которую стали выпускать наши студенты. Кстати, Гарри, она стала пользоваться просто бешеной популярностью. Читатели словно вернулись в свое прошлое и с жадностью читают слухи и новости нашей школы. В одной из статей студенты призвали волшебный мир помочь в деле восстановления библиотеки, в том числе и финансово. Так что сумма, которая была собрана с пожертвований, оказалась более чем внушительной. Кстати, Тони, пророк хочет заключить договор, чтобы страничка Хогвартс стал своеобразным вкладышем в их газете. Если твои студенты не против, то я могу стать их представителем на переговорах. Если тебе не трудно, — сказал Тревор. — Теперь, давайте познакомим супругов Поттер с нашими новыми профессорами. Стоило профессорам покинуть кабинет, как Фадж едва не накинулся на Тревора. Похоже, что Хагрид действительно очень много времени провел за самообразованием. А Николас Фламель, в благодарность за редчайшие ингредиенты, поделился с ним эликсиром жизни. Но если Хагрид достиг таких выдающихся высот, то чего же смогли добиться Гарри и Гермиона? «Тони, ты думаешь о том же, что и я? Не знаю, о чем ты думаешь, но я сделаю все возможное, чтобы в Хогвартсе появился профессор, который будет преподавать основы магии старой религии. Мадам Максим стала директором французской школы. Чем наш Хагрид хуже? Тем более, что теперь он высказывает свои мысли ясно и четко. Я тоже заметил, что его речь улучшилась. Тони, место профессора, что я застолбил, все еще за мной, в любое время дня и ночи. Уж не хочешь ли ты, когда станешь нашим профессором, напроситься к Хагриду на занятия. А чего такого? Тебя не смущает, что ты, вроде как взрослый, будешь сидеть за партой среди детей? Нет, меня не смущает это, но меня смущает иное. И что же? А то, что мне придется отпихивать локтями других профессоров в поисках свободной парты на занятиях Хагрида. Скандал. Часть первая. Гарри Поттер вошел в зал и, не глядя на присутствующих, прошел к его центру. Вот он остановился возле столика с омутом памяти и внимательно осмотрел присутствующих. В зале собрались самые могущественные волшебники магической Англии. Для профессоров Хогвартса также были выделены места, и все они неотрывно смотрели на героя магической Англии. Гарри мельком глянул на портреты основателей в поиске поддержки, и те кивнули головой. «Добрый день, лорды и леди!» На лице Гарри Поттера выплыла улыбка, и некоторые лорды вздрогнули. Они видели подобную улыбку на лице лишь у одного волшебника. Волшебника, который совсем недавно смог совершить невозможное и вернуться к жизни. «Сколько лет я мечтал встретиться с вами!» — разнесся холодный голос Гарри. «Сколько лет я хотел заглянуть в ваши лживые глаза!» По залу побежал возмущенный ропот, чтобы задать вам свои вопросы. «Молодой человек!» — воскликнул один из лордов. «Похоже, вы...» Но незнакомый лорд внезапно замолчал, словно на него наложили заклятие немоты. Хотя причина была в другом, а именно в том, что глаза героя магического мира засветились холодным зеленым светом, выдавая то, что лорд Гарри Поттер находится на грани бешенства. «Итак», — продолжил Гарри, едва сдерживая свои эмоциями, — «мои вопросы весьма просты». Свет глаз Гарри, цветом Авады Кедавра и вытянутыми змеиными зрачками, коснулся каждого из присутствующих лордов и леди. «Сколько вы все заработали на моем горе?» Растерянные лорды и леди переглянулись. «Вы не понимаете? Ах, какая жалость! Старческий маразм и все такое! Ну что же, позвольте напомнить вам, что я имею в виду. Около 15 лет назад, некий волшебник, чье имя вы все боитесь называть до усрачки, хотел превратить волшебников Англии в своих рабов. И ему это почти удалось. Жалкое препятствие, в виде пророчества о ребенке Поттеров, не в счет. Правда, дети очень быстро растут, а вместе с ними и проблемы, которые они могут с собой принести. Да, лорды и леди, я говорю о пророчестве, о котором не знал лишь глухой, ну, или тупой». Гарри вновь улыбнулся своей холодной улыбкой. «Дитя пророчества, дитя, которому было предначертано сразиться и, разумеется, погибнуть от рук серийного психопата-убийцы. Но по непонятной причине, все, почему-то решили, что ребенок сможет размазать тонким слоем темного мага, перед которым отступил сам Альбус Дамблдор, сильнейший светлый маг, кавалер ордена, ну и далее, и тому подобное. То, что темный лорд начал охоту на семью Поттеров, знали все, только вот незадача. Волшебники Англии, почему-то, не захотели защитить семью Поттеров, в которой родился ваш...» Гарри буквально выплюнул: «Спаситель. Кстати, леди Августа Лангбаттом, как мне известно, вашу семью охраняли не в пример лучше моей. Если я не ошибаюсь, члены Ордена Феникса даже устроили в вашем доме пост из нескольких волшебников, но вы их выставили». «Почему?» На лице пожилой волшебницы появилась брезгливая гримаса. «Потому, что волшебники из Ордена Феникса нас вовсе не защищали». «Извините, именно так, лорд Поттер, они нас вовсе не защищали. Тогда что они делали в вашем доме?» «Они находились в моем доме, чтобы исключительно из первых рядов посмотреть на то, как безумец будет убивать моего внука. Когда я это поняла, они были выставлены из моего дома». Какое-то время Гарри смотрел на волшебницу. «Мда, так вот, когда моя семья остановила монстра, заплатив за это двумя жизнями, сторонники темного лорда продолжили вкусно есть и сладко спать. Они сказали, что они были под Империусом. Но это так», — разнесся надменный голос Люциуса Малфоя. Гарри обернулся, словно от пощечины. «Вы можете в этом поклясться?» «Поклясться магией?» Гарри начал стремительно приближаться к Люциусу Малфою. «Да, сыворотка правды может быть неэффективной, так как опытный экклюмент может обойти действие сыворотки. А как представители и наследники древних родов вы все опытные экклюминанты. Но клятва магии расставит все точки над «и». Магию не обманешь». Гарри сделал еще несколько шагов к Малфою. «Поклянитесь, лорд Малфой, поклянитесь магией, что все свои преступления и убийства вы совершили исключительно находясь под заклятием Империус. Поклянитесь, и тогда я на коленях буду выпрашивать у вас прощение за то, что осмелился усомниться в вашей порядочности. Поклянитесь». Целую минуту Гарри ждал, а затем приподнял свою бровь. «Нет, я так и думал, лорд Поттер», — вмешалась леди Лонгботтом. «Не зарывайтесь. Не следует обвинять всех здесь присутствующих поголовно в том, что они брали взятки от сторонников темного лорда. Уверяю вас, что я не брала с них денег. Не забывайте, мой сын и сноха пострадали от их рук. Но вы все еще здесь, леди Лонгботтом». Теперь Гарри стал стремительно приближаться к волшебнице. Большинством голосов сторонникам Волан-де-Морта была дана свобода. «Но вы здесь, среди тех, кто дал им свободу. Тела моих родителей жрут черви, как и сотни невинно убитых волшебников и маглов. Тем временем сторонники Волан-де-Морта наслаждаются жизнью и смеются над мертвыми. Вы знаете об этом, но вы здесь, среди продажных лицемеров, которые обменяли жизни невинно убитых на золото из рук пожирателей смерти, в обмен на их свободу. Вы здесь, леди Лонгботтом. Ваш сын не узнает ни вас, ни собственного сына. Но вы здесь, мать вашего внука. Взрослая волшебница ведет себя как четырехлетняя девочка и также не узнает сына. Но вы здесь. Вы проглотили насмешку тех, кто сидит сейчас в этом зале. Я даже не представляю, каково сейчас вашему внуку видеть мать и отца, которые не узнают сына. «И чего вы от меня хотите?» — закричала женщина и выхватила свою волшебную палочку. «Для начала послать к такой-то матери этих продажных тварей, что оправдали сторонников Вала-де-Морта, и покинуть Визингомот», — взревел Поттер. Какое-то время Гарри Поттер и Августа Лонгботтом сверлили друг друга взглядом. Вот волшебница устало села в свое кресло. «Вы не понимаете, о чем говорите, лорд Поттер. Ну почему же? В случае ареста, сторонники Волан-де-Морта будут изгнаны из Визингомота. Согласно договору, что подписали наши предки, когда создавали Министерство магии, в случае ухода или изгнания из Визингомота, лорд и леди оставляют за собой право забрать сумму денег, что их предки вложили в основной капитал Министерства. Именно на проценты из этих денег и функционирует Министерство магии. Именно эти проценты составляют бюджет. И именно оттуда сотрудникам Министерства идет зарплата. С уходом пожирателей смерти ушли бы их капиталы, а это было бы крахом для Министерства. За бесплатно никто работать не будет, а денег остальных лордов будет недостаточно. Пока вы платите, существует Министерство магии. Пока вы платите, Министерство выполняет законы, которые вы навыдумывали. Если лорд Малфой со своими сторонниками покинет Визингомот и заберут с собой вклады, что внесли их предки, ваша мнимая власть рухнет. И не нужно на меня так смотреть, лорды и леди. Гарри вновь осмотрел присутствующих. Ваша власть мнимая. Чиновники Министерства терпят вас, и не более. О том, что штат сотрудников Министерства превышен в 4 раза, думаю, вы знаете. А то, что вследствие этого чиновники получают от вас лишь 1/4 зарплаты, вы не подумали. Отсюда вопрос, а на что они живут? 3 месяца назад я попытался купить дом в Хаксмите. Через подставных лиц, разумеется. 3 месяца чиновники не могли оформить бумаги. Но стоило дать взятку в виде 20 галлеонов, как все документы были оформлены за 15 минут. Уже 3 месяца, нанятые мной юристы, проверяют ваши законы. На каждый, слышите? Практически на каждый принятый закон имеется закон, противоречащий ему. И что самое интересное, все они действуют. Все для блага клиента. Волшебник хочет наладить выпуск садовых инструментов, например лопат. Для этого нужно разрешение. За соответствующую плату, разумеется. Волшебник хочет запретить конкуренту наладить производство лопат. Для этого также есть закон, который запрещает подобное безобразие, ведь это магловские инструменты. Для решения любого вопроса нужно заплатить дополнительно, помимо того, что положено платить по закону. Столкновение интересов, дайте взятку суду, кто даст больше, тот и прав. И что самое замечательное, прав будет согласно букве закона. А если волшебник не хочет платить, то его можно заставить заплатить. И опять, все строго и соответственно букве закона. Отсюда мой второй вопрос. Чем занимаются 3/4 чиновников, которым просто нечем платить? Выбивают из граждан взятки? Гарри вновь обвел всех своим взглядом. Эти маглорожденные, что в министерстве, переписывают законы. Кто им дал право указывать мне, какие ритуалы я имею право проводить, а какие нет? Мне, чистокровному волшебнику, и одному из своих работодателей. Что здесь вообще происходит? Не дождавшись ответа, Гарри продолжил. Я требую. Первое. Законы магической Англии должны быть пересмотрены. Путаница с законом должна быть искоренена. Второе. Законы магии должны быть возвращены в магическую Англию, и в первую очередь право на ритуалы. Далее, по-моему, усмехнулась одна из волшебниц, молодой человек считает себя чуть ли не Мерлином. Я запомню вашу насмешку, пообещал волшебница Гарри. Далее, мне должны предоставить список тех чиновников, чьи услуги оплачиваются из моего кармана. Более того, я оставляю за собой право контроля за работой этих лиц. Вот как, усмехнулся очередной лорд, вы считаете себя достаточно образованным, чтобы указывать сотрудникам министерства, как работать, не указывать, а контролировать их работу, поправил его Гарри, на правах одного из их работодателей. Тем не менее, не уступал волшебник, вы считаете себя достаточно компетентным для контроля, Гарри вернул усмешку, вы думаете, мне делать нечего, как лично контролировать работу моих сотрудников министерства, этим будет заниматься мое доверенное лицо, и кто же, позвольте вас спросить, это доверенное лицо, Гарри пожал плечами, Перси Уизли, в зале разделся смех, лорд Поттер, вы серьезно, он же, предатель крови, я в курсе. Но мне с ним детей не крестить, меня не интересует его родословная, меня интересуют только его профессиональные качества. И вновь, лорд Поттер, вы серьезно, считаете, этого Уизли профессионалом, не Уизли, поправил его Гарри, Перси Уизли, к вопросу о профессиональных качествах. Господин министр, лорд Поттер, Фадж важно встал со своего места, насколько Перси Уизли компетентен, как вы знаете, лорд Поттер, Перси Уизли до недавнего времени был заместителем Барти Крауча, главы департамента международного магического сотрудничества, ныне покойного. После его смерти, Перси Уизли был отстранен от занимаемой им должности. Как я понимаю, мистер Крауч в последние полгода был под заклятием Имперус. Фадж кивнул головой. И как же вы это проморгали? Фадж скривился. Как известно присутствующим здесь волшебникам, мистер Крауч был очень требовательным к своим подчиненным. Последние 12 лет заместители у него практически не задерживались. Так было, пока не появился Перси Уизли. Чрезвычайно, я даже сказал бы, что излишне энергичный юноша. Он взвалил на себя практически всю работу своего начальника. Но разве никому не показалось странным, что вместо мистера Крауча всем заведует его помощник? Фадж скривился как от съеденного лимона. В этом-то и проблема. Перси Уизли оказался слишком хорош, чрезвычайно аккуратен, до отвращения пунктуальный, требователен к мелочам, но требователен не только к другим, а, в первую очередь, к себе. Его работа была идеальна. Уверяю вас, мы знаем, что он предатель крови, как и то, чем печать грозит своему носителю и окружающим. Поэтому мы тщательно следили за его работой. Но в том-то и дело, что Перси Уизли не дал нам даже малейшего сомнения в своей работе. Если бы Перси Уизли дал бы нам хоть малейший повод усомниться в своей компетентности, то происходящее с Краучем раскрылось значительно раньше. Значит, компетентность Перси Уизли не вызывает сомнений? Нет. Более того, я подумываю сделать его своим заместителем. По залу разнесся удивленный шум. Надеюсь, вы не будете против, если я переманю его у вас. Фадж равнодушно пожал плечами. Дело ваше. Значит, решено. Как только соответственный закон будет принят, Перси Уизли, на правах моего доверенного лица, начнет ревизию деятельности подконтрольных мне сотрудников Министерства магии и займется контролем их работы. Лорд Поттер обратился к Гарри, очередной лорд. С чего вы решили, что мы примем подобный закон? С чего вы вообще решили, что мы наделим вас подобными правами? Потому что в противном случае я покину Визингомат и отзову деньги, что выделили мои предки Министерству магии. Считаете себя незаменимым? Нет, я просто считаю идиотизмом платить лодырям, которые мало того, что берут взятки, так еще и осмеливаются притеснять своих работодателей. В этот момент к Фаджу проскользнул его помощник и что-то ему прошептал на ухо. Министр молча выслушал и кивнул головой. Вот Фадж встал и громко сказал: «Лорды и леди, королева Англии Елизавета II, двери только начали открываться, а все присутствующие уже встали со своих мест. Скандал. Часть вторая. После того, как королева Англии Елизавета II села на предоставленное ей место, она сказала: «Лорд Поттер». Гарри поклонился: «Ваше Величество, лорд Поттер, я получила ваше сообщение. В нем говорилось, что над жителями Англии нависла смертельная угроза. Да, ваше Величество, мы бы хотели услышать подробности. Как скажете, ваше Величество, но для того, чтобы объяснить суть угрозы, мне необходимо немного удалиться в историю». а точнее, в историю возникновения Вселенной. Итак, и сказал он, да будет свет, и увидел он, что это хорошо, и был день первый. Лорд Поттер, сказал Люциус Малфой, вы издеваетесь? А нет, я серьезен как никогда, и прошу вас набраться терпения. Итак, к тому времени, как Творец создал свет, он уже не был одинок. Во всяком случае, возле него были то ли ангелы, то ли иные сущности. Лорд Поттер, прервала его королева Англии, но откуда у вас эта информация? Я имею в виду, что Господь, на момент создания Вселенной, был не одинок. Из Корана, извините, в Коране описан разговор между пророком Мухаммедом и ангелом, что охранял его. Между ними завязался спор, кто старше. Ангел сказал, что видел свет молодым. Мухаммед же сказал, что видел рождение света. Благодарю вас, лорд Поттер. Прошу, продолжайте. Итак, может там был еще кто-то, может не был. Неважно. Важно то, что когда Творец создавал миры, животных, растений, а под конец и человека, за его спиной стояли ангелы. Именно создание человека и привело к падению одного из них. Утренняя звезда, более известный как Люцифер, сказала королева, ну или сатана. Именно так, ваше величество. К Люциферу присоединились часть ангелов, что привело к их падению. Началась война. Нет, не так, война. Как нам известно, Творец не стал участвовать в этом безобразии, дав своим детям возможность самим разобраться между собой. Сколько времени длилась война, мы не знаем. Но факт в том, что Люцифер со своими сторонниками был вынужден отступить в бездну. Как я уже говорил выше, ангелы стояли у Творца за спиной, когда он создавал миры, и что-то мне подсказывает, что они не только смотрели, но и активно участвовали в этом действии. Что бы там ни говорили, но факт остается фактом. Люцифер был одним из самых прекрасных его творений. Не удивлюсь, если в создании миров этот ангел был чуть ли не правой рукой своего отца. Вы решили прочитать нам лекцию богословия маглов? Скривился Люциус. Кажется, я просил вас набраться терпения, лорд Малфой. Тем более, что это касается напрямую вашего хозяина. Люциус заметно побледнел. Я могу продолжить, благодарю вас. Люцифер действительно отступил в бездну, где он создал свой мир. Ад, сказала королева, гиенна огненная. Да, ваше величество, с ним отступили его сторонники, высшие демоны, которые в прошлом были ангелами. Высшие демоны, взяв пример со своего лидера, также начали создавать свои небольшие миры. Домены, вновь сказала королева, очень хорошо, ваше величество. А теперь о том, что в ваших религиозных хрониках скромно опускают. Отступить то демоны отступили, но не все. От сторонников Люцифера откололась группа демонов, так называемых, независимых. Может, они разочаровались в своем лидере, может, не простили ему поражения, а может, он им что-то пообещал, но не выполнил данного слова. Не суть. Суть в том, что они вроде как покинули бездну. Вроде как, ухватила оговорку королева. Именно так, вроде как, потому что на небеса они также вроде как не вернулись. Где находятся их домены, нам неизвестно. Но нам они интересны не этим. Члены этой группы независимых больше не приняли ни одну из сторон. Ни рая, ни ада. Они сохраняют жесткий нейтралитет. Но в то же время они имеют доступ как в рай, так и в ад. Это невозможно, сказала королева. Давайте обратимся опять к вашей магловской религии. Там есть эпизод, на который священники не обратили внимания иначе. В общем, не суть. Так вот, как нам известно, первая жена Адама была вовсе не Ева, а Лилит. Королева кивнула головой. Это ей было известно. Адаму и Лилит была дана первая работа – ухаживать за райским садом. Параллельно, они давали название всему тому, что видели – деревьям, растениям, животным и так далее. Вот однажды Лилит ночью подняла глаза и спросила: «Адам, а как мы назовем вон те белые светящиеся точки на ночном небе?» Как утверждают источники, Адам был, ну скажем так, несколько ленив, безинициативен. Про таких говорят: «Ни рыба, ни мясо». В общем, Адаму было все равно. Тогда Лилит сказала: «В таком случае я назову их звездами». В этот момент они увидели, как по ночному небу пролетел метеорит и упал в дебрях райского сада. Лилит очень захотелось посмотреть, что же это упало. Я уже говорил, что Адам был ленив. Хорошо, так что Лилит отправилась на поиски в одиночку. Найдя место падения непонятно чего, объятое пламенем, она обнаружила демона, одного из высших демонов из группы независимых. Они представились, познакомились. Демон заинтересовался творением своего отца. Я уже говорил, что Адам был ленив. Ленив абсолютно во всем, в том числе и сексе. Мда, Что было дальше, мы опустим. Но объятия демона Лилит понравились, и она решила уйти от Адама. Демон дал ей возможность летать. Ее волосы стали обладать огромной колдовской силой. Если живые существа на свою беду случайно касались ее волос, то их души навечно привязывались к ним. По легендам, когда Лилит путешествует, то за ее волосами тянется огромный хвост из душ людей и животных. Она стала первой ведьмой. Да, ваше величество, Лилит стала первой ведьмой, что дало права священникам насиловать и жечь на кострах женщин, по обвинению в колдовстве. Но разговор не о Лилит, а о демонах, из коалиции независимых. Как я уже говорил, они имеют доступ в рай, под присмотром ангелов, разумеется, в ад, под присмотром демонов ада. Также они имеют доступ в миры, созданным Творцом. Первое время они имели множество половых связей со смертными женщинами. Но очевидно, в этих демонах зла больше, чем добра. В общем, их дети были чудовищами. Закончила за него королева. Нет, внешне они были красивыми людьми. Но вот внутренне. Гарри кивнул головой. Убийство, людоедство, кровавые оргии, не менее кровавые войны. Список того, что они творили на земле, можно продолжать бесконечно. Пока Господь не послал ангелов, дабы покарать их, а впоследствии он наслал на землю великий потоп. Да, ваше величество, с тех пор стоит женщине зачать ребенка от демона, как она обречена. Они ведь все умирали при родах, спросила королева. Имею в виду беременные женщины. Да, ваше величество, плод любви между женщиной и демоном, новорожденные, что несли в себе человеческую кровь и кровь демонов. В общем, несовместимость. Да, матери умирали при родах, но их дети ненамного переживали своих матерей. Ангелы, сказала королева. Да, ваше величество, принцип меньшего зла. Чтобы не допустить того кровавого безумия, что сотворили их предшественники, ангелы уничтожают потомство демонов от женщин, и демоны об этом знают. Так что они сократили попытки обзавестись потомством от смертных. Но, как я понимаю, они не отказались. Не отказались. В любом правиле есть исключение, в любом законе есть лазейка. И вот мы подходим к тому, что касается нашего мира в целом, и нас в частности. Думаю, вы в курсе, что наш мир окружает завеса. Королева кивнула головой и добавила, как и о причинах, из-за которой эта завеса появилась. Очень хорошо, значит, мы сэкономим друг другу массу времени. Когда наш мир подошел к концу своего существования и хаос в любой момент был готов окончательно поглотить его, как и миллионы миров до нашего, было произнесено пророчество. Первыми пророчество услышали друиды, но истолковали его на свой лад. Они решили, что придет волшебник, который вернет миру магию старой религии. Тут вмешался один из старых волшебников. Вы говорите о Мерлине, лорд Поттер? Совершенно верно, о Мерлине, или о Эмрисе, как его называли друиды. Рождение Мерлина действительно было предсказано, но спасти от вымирания он должен был вовсе не магию старой религии, а весь наш мир. Однако, даже в этом случае, Мерлин должен был спасти мир вовсе не так, как вы все наверняка подумали. Мерлин должен был уничтожить его. Какое-то время Гарри любовался растерянными лицами лордов. «Мы не совсем поняли», — сказал очередной волшебник, — «что значит спасти, но уничтожив». Как можно, уничтожив, спасти? Очевидно, именно поэтому друиды переделали пророчество под свои нужды. Может, они также не поняли. А может, как раз-таки они очень хорошо поняли, что имелось в виду. Мерлин должен был стать жнецом. И потому, как вздрогнуло большинство из вас, я вижу, что вы знаете, кто это. Ну еще бы, проворчал очередной волшебник. Бич миров.